До сезона дождей оставался еще месяц, но следующее утро выдалось пасмурным. В воздухе висела морось. Роланд и Катберт закутались в пончо и поскакали в город, оставив Алана прибираться по дому. За пояс Роланд заткнул список ферм и ранчо, которые им хотелось осмотреть, начав с трех маленьких, принадлежащих Феоду. Список они составили накануне вечером. Спешка не предусматривалась, график растянулся до Нового года и в точности соответствовал темпу, которого они придерживались при работе в порту. По пути в город оба молчали, занятые своими мыслями. Когда они проезжали мимо домика Дельгадо, Роланд скинул голову и увидел Сьюзан, сидящую у окна, яркое пятно в сером утреннем свете. Сердце его подпрыгнуло, и хотя тогда он этого не знал, видение это осталось с ним навсегда. Очаровательная Сьюзан, девушка у окна. Так мы проскакиваем мимо призраков, которые потом всю жизнь нас преследуют. Они сидят у дороги, словно смиренные нищие, и мы видим их только уголком глаза, если вообще замечаем. Мысль о том, что они могут поджидать нас, даже не приходит в голову. Однако они ждут. А когда мы проносимся мимо, собирают свои пожитки и бредут за нами, идя по нашему следу и мало-помалу настигая нас. Роланд скинул руку, приветствуя ее. Рука двинулась ко рту, чтобы послать воздушный поцелуй, но в последнее мгновение он опомнился. И рука проследовала мимо губ ко лбу, отдавая Сьюзан честь. Сьюзан улыбнулась и помахала рукой в ответ. Никто из них не видел Корделию, которая вышла в дождь, чтобы собрать последние кабачки и морковь. Тетка Сьюзан стояла в нахлобученном на голову сомбреро, наполовину скрытая пугалом, охраняющим грядку с тыквами. Она наблюдала, как мимо проехали Роланд и Катберт. Катберт ее нисколько не интересовал, в отличие от его спутника. Потом перевела взгляд на Сьюзан, сидящую у окна, прекрасную, как райская птица в золоченой клетке. И тут Корделию прямо в сердце кольнула игла подозрения. Очень уж резко изменилось поведение Сьюзан. Чередующиеся приступы печали и ярости уступили место смирению с неизбежным. А может, за смирение она принимала что-то другое? «Ты сошла с ума», — прошептала Кордели себе под нос, но пальцы ее по-прежнему крепко сжимали мачете. Она опустилась на колени на мокрую землю и продолжила прерванное занятие, отрубала морковную ботву. «Между ними ничего нет, я бы знала. Подростки в таком возрасте ничего не могут скрыть, как пьяницы в приюте». Но как они улыбались? Как они улыбались друг другу? «Совершенно нормально», — ответил на свой же вопрос Корделия, продолжая рубить и отбрасывать ботву, рубить и отбрасывать. Шептать она начала недавно, поскольку с приближением праздника жатвы общение с дочерью брата давалось ей все труднее. «Люди часто улыбаются друг другу, обычное дело». То же самое относилось и к вскинутой в приветствии руке и ответной реакции Сьюзан. Симпатичный кавалер салютует красивой девушке. Девушка, довольная тем, что ее красота не осталась незамеченной, машет ему рукой, все естественно. Однако его взгляд и ее взгляд — ерунда, конечно, но... Но она заметила кое-что еще. Да, возможно, на мгновение ей показалось, что Роланд хотел послать Сьюзан воздушный поцелуй. Потом сообразил, чем это чревато, и в последний момент вскинул руку выше, отдав честь. Даже если ей это не привиделось, не следует делать далеко идущих выводов. Юные кавалеры гораздо на фривольности, особенно вырвавшись из-под надзора отцов, а за этой троицей тянется шлейф прегрешений. Однако все доводы не выдернули из сердца леденящую иглу подозрения.